Глава 11. К счастью, конечной точкой нашего пути стала не тюрьма. Мы оказались на крыше. Широкое пространство, залитое приятно золото-коричневым цветом, в центре круглый столик, сервированный на двоих, а над головой стеклянный купол, украшенный сверкающими алыми огоньками. Это чтобы передвигающиеся по воздуху случайно не врезались, а передвигающихся было много. Всадники на крылатых ящерах, пара самых настоящих драконов, десяток крылатых карет, запряженных крылатыми же лошадьми, и на всех мигающие разноцветные маячки, чтобы их всех было во тьме, как сейчас видно. Все ради безопасности. «Ничего себе!» — выдохнула я восторженно, во все глаза закинутой назад головой, разглядывая проносящихся и проплывающих по воздуху. «Согласен, невероятное зрелище!» У Ринара голос был неожиданно хриплым. Опустив голову, я вдруг поняла, что Архимаг смотрит не на стеклянный потолок, а на меня. Смутилась тут же, но и приятно от его слов стало очень. «Ужин?» Жест рукой в сторону стола и извиняющаяся. «Помню, ты хотела уличные сдобы. Сходим после ужина». «Боюсь, после ужина мне уже не захочется», — вздохнусь, призналась честно. Армейд тоже сделал признание. «Я с утра не ел». На то мы порешили. Я первой направилась к столу. Ренар галантно отодвинул стул, помог сесть и только после этого устроился напротив. Как по сигналу, которого никто из нас не давал, в полу открылся неприметный люк, и к нам, неизвестно как забравшись, поднялось с половину десятка официантов в мятно-зеленой форме и белых рубашках. «Рады приветствовать вас в Арителе», — просиял отточенной улыбкой молодой человек, вежливо склонившись, пока его коллеги ловко накрывали на стол. «Желаем приятного аппетита и незабываемого вечера». От аромата жареного мяса у меня натурально закружилась голова. Таким он вкусным был. Рот моментально наполнился слюной, а мой взгляд упал на жареную до аппетитной корочки тушку какой-то птицы на тарелке прямо передо мной. «Кажется, я тоже не обедала», — припомнила что-то такое. «В таком случае отложим разговоры». Ренар ловко отпечатал темно-красную запотевшую бутылку вина и, не спрашивая моего мнения, разлил темное, почти черное содержимое по двум бокалам. Один был протянут мне, а едва я коснулась стекла, лорд Армейд поднял собственный на уровень глаз и с торжественной улыбкой провозгласил: «Тост за очаровательную врушку». Мой укоризненный прищур сильно портила довольная улыбка. «А когда будем пить за прекрасного вруна?» «В следующий раз», — сознанием дела и игривым поигрыванием бровей пообещал мужчина. Делая глоток цветочно-сладкого, но не приторного вина, я думала о том, что тут все подготовлено еще до нашего появления было. И стоило нам сесть, как тут же пришли официанты, уже с готовыми блюдами. Значит, все было заказано и подготовлено заранее. От мысли, что Ренар Армейд планировал этот ужин, и этот вечер мне на душе стало невероятно тепло и радостно. Кто бы мог подумать, что он способен на подобное? И ведь это все он делал, не зная, что нас связал меткой дух весны. Более того, Ренар думал, что связан с кем-то другим, с другой девушкой. Но, несмотря на это, все равно пригласил на танец и ужин меня. Не оттолкнул, не поддался выбору духа. И как-то сам собой вырвался из груди вопрос. «Вам не было интересно, с кем связал вас дух весны?» Выпалила я раньше, чем успела отставить наполовину опустевший бокал на стол. Ренар свой осушил до дна, но наполнил вновь, и мой тоже. Лишь затем, отставляя бутылку на край стола, задумчиво проговорил: «Я надеялся, что это будешь ты. Но когда ты сказала, что никого не загадывала...» Крайне укоризненный взгляд на меня и уверенно. «Нужно было самому проверить, сколько возможностей было». «Простите», — виновато опустила взгляд. «Сначала мне было страшно признаваться в подобном. Тем более патрулирующие Академию Гаргульи видели, как вы разозлились, когда проступила метка. Я думала, вы будете сильно на меня ругаться и злиться». «Я злюсь», — подтвердил маг, — «но уже больше на себя». «Правда?» Алкоголь запоздало, но все же коснулся сознания. Полз он до него от желудка, что ли? Робко подняв взгляд, я внезапным трудом сфокусировала взгляд на мужском лице, но все равно спросила: «А почему на себя?» «Доверяй, но проверяй», — подмигнули мне и вновь взялись за бокал, хотя полагалось приступить непосредственно к ужину. Тост. За прекрасного вруна! Такое не поддержать я не могла никак. И, делая глоток и следя за предвкушающим блеском архимаговских глаз, подумала о том, что о коварстве данного напитка он знал прекрасно. По этой причине его и выбрал. Предположение подкреплялось тем фактом, что мне не дали возможности и кусочка в рот положить. А еще как-то так неловко вышло, что пока я размышляла о том, что коварное здесь не только вино, мой бокал успел опустеть. В голове стало ощутимо туманнее, а в теле, на удивление, легко и свободно. «Вы меня спаиваете?» — спросила я прямо, никак не препятствуя тому, что Армейд наполнил мой бокал в третий раз. «Есть справедливое опасение в том, что на трезвую голову у нас продуктивного разговора не выйдет», — честно признался он. И взялся, наконец, за столовые приборы, жестом предложив мне присоединиться к ужину. «То есть, что я ничего не разболтаю?» — догадалась верно, не спеша следовать приказу. Так как я в этот момент не отрывала чуть расплывающегося взгляда от мужского лица, прекрасно видела, как досадливо поджались губы Ринара. Бросив на меня взгляд из-под бровей, он кивнул на бокал и малость недовольно поинтересовался. «Не хочешь выпить еще?» Молча, откинувшись на мягкую спинку кресла, непримиримо сложила руки на груди. «И что услышала?» «Хорошо». Быстрый взгляд на часы на широком запястье. Сейчас уже выпитая подействует. И этот... Я даже слов таких не знаю, какими его описать можно. Этот лорд принялся быстро, но с отточенной грацией есть, демонстративно, на меня не глядя. «Это подло!» — высказала я обиженно. «Вы обещали, что не причините мне вреда». «Легкое алкогольное опьянение», — скривился он в ответ на мои слова. Бросил на меня взгляд, подумал пару секунд. И нехотя исправился. Ладно, не очень легкое. Никаких слов на него нет, одни восклицания и тени культурные. Да ладно. Его, мой укоризненный взгляд, не смутил ничуть. Два неполных бокала. Лея, я тебе обещаю, что ничего плохого делать не собирался и не буду. Адептка Государственной магической академии отвернулась от собственного ректора и направила взгляд на черное небо, прорезаемое светящимися разноцветными огнями, пролетающих мимо существ. К несчастью, огни предательски расплывались, нечеткие пятна, а в голове становилось все запутаннее. А вкус у вина оказался настолько насыщенным, чуть кисловатым, что мне очень хотелось сделать еще глоточек, крохотный. Вот же! «Поешь!» Судя по голосу, Ринар уже и сам не рад был, что на такую хитрость пошел. Есть, правда, хотелось, и этот головокружительный аромат, не глядя на мага, села ровно, взялась за приборы и принялась сосредоточенно нарезать на кусочки. «Лея!» Вроде как даже виноватый голос. Не отреагировала. Отправив сочное, сладковато-соленое, нежное до того, что развалилось на кусочки мяса в рот. «Посмотри на меня!» Просьба на грани сдержанного, а потому больше на приказ походила. А я чужие приказы исполнять не нанималась, поэтому проигнорировала вновь, тщательно жуя и глядя исключительно перед собой. «Лея!» Глухое практически рычание. И я не выдержала. «Можете начинать, лорд Армейд. О чем вы там поговорить хотели? Выкладывайте, не стесняйтесь». Молчание в ответ. Молчал лорд долго. Я успела отправить в рот еще несколько кусочков, совершенно не чувствуя вкуса и напряженно ожидая его слов. И в итоге услышала тяжелый вздох и подчеркнуто спокойное. «Что случилось с твоими родителями?» «Честно говоря, не это я ожидала услышать. Совсем не это. Думала, он узнал что-то про Инфернель, про меня, про Экерта». Гулко сглотнув, со звоном отложила приборы на край тарелки. Сжала кулаки. Невольно вышло, но жест, разумеется, не укрылся от внимательного взгляда архимага. «Несчастный случай», — проговорила сухо, не поднимая взгляда от тарелки перед собой. Горло пересохло, а сердце грохотало быстро и громко. Настолько громко, что этот звук, я почти уверена, был хорошо слышен Ринару Армейду. Лошадь свалилась во враг вместе с повозкой. Эти слова казались мне тяжелыми, неподъемными булыжниками, которые с неимоверным трудом сопротивляясь вываливались изо рта. Перед глазами вдруг появился протягиваемый бокал. Не следовало, но я схватила его и осушила в два больших глотка. Совсем невежливо, но о какой вежливости может идти речь, если меня сейчас разорвет на части от воспоминаний давно минувших дней? «Лия!» Ренар мягко забрал пустой бокал, наполнил, протянул вновь. Дождался, пока я выпью и это, и лишь после мягким, обволакивающим голосом спросил, «Что случилось на самом деле?» Я застыла в тот же миг, оглушенная словами, звучанием его голоса и смыслом сказанного. Недоверчиво подняла взгляд, верно округлившийся глаз, напряженно посмотрела в отчаянно расплывавшееся лицо. «В каком смысле?» Язык вдруг начал заплетаться, само меня повело в сторону, не то от шока, не то от опьянения. Генерал королевской армии оказался рядом в тот же миг, бережно обнял, помог усидеть в кресле, мягко облокотил о спинку мебели. «У Олана Дейри нет родных сестер и братьев». Его голос был похож на мягкое пушистое одеяло, окутывал и успокаивал. Но смысл сказанного... «Есть двоюродные», — слабо дернувшись в уверенных сильных руках, возразила я. «И двоюродных нет». До дрожи мягкий голос звучал со всех сторон. «Ты не его племянница, Лия. Или тебя обманули, или ты обманываешь меня». То, с каким спокойствием говорил лорд Армейд, заставляло меня все сильнее дрожать от самого настоящего ужаса. Потому что Олан действительно не был моим дядей, как и родители не разбивались на лошади. До этого момента никому, ни одному человеку не приходило в голову лично проверять эту информацию. «Что вы говорите?» «Не понимаю. Это меня колотило, или окружающий мир вдруг начал скакать и шататься? Светлая дева, какой кошмар! Мысли путались, приправленный алкоголем шок оказался слишком сильным, чтобы я могла с ним достойно справиться». «Твои родители не разбивались на лошади». Тепло и нежно, как впечатлительному ребенку, пояснил Ренар, продолжая придерживать шатающуюся меня и явно не собираясь никуда отходить. «И вы никогда не жили в прибрежной деревушке близ Бойрека, ни в одной из деревень. Чьей идеей было соврать, девочка моя? Не думаю, что твоей. Ты тогда была слишком мала для подобного. Зачем Дейри пошел на такой обман? Зачем приютил маленькую девочку и назвал ее своей племянницей? Зачем скрыл правду?» Каждый вопрос все большей тяжестью опускался на плечи и грудь. «Не держи, Ренар, меня за плечо, я бы уже давно лежала на полу, придавленная этим неподъемным грузом». Его голос уже не казался мягким и теплым. Он был хлестким, как удары кнута, и силой бил по всем нервам разом. «Отвечай, девочка моя!» Лицо мага находилось близко-близко к моему. Кажется, еще чуть-чуть, и он натурально влезет внутрь моей головы. Я... Слов катастрофически не хватало. Как и сил и времени найтись с достойным ответом. Я не знаю. Знаешь? Он пресек на корню саму попытку ускользнуть, уйти от ответа. Перед глазами все прыгало и кренилось то вправо, то влево, а в голове невыносимо шумело. Еще и сердце вознамерилось трусливо сбежать. Отпустите! Я попятилась, но он не отпустил. Наоборот, пальцы на плече сжались сильнее, почти до боли, вынуждая оставаться на месте. «Давай, Лия!» — наседал архимаг. «Не заставляй меня применять запрещенные заклинания!» С трудом сфокусировала взгляд на его сверкающие глаза. «Примените?» — спросила я сипло. И неожиданно поняла, что взгляд расплывается уже совсем не от алкоголя, а от слез. Сквозь пелену мне все же удалось разглядеть, как помрачнело лицо мага. Он сам каким-то глухим, безжизненным голосом спустя долгую паузу сказал «Нет». И отпустил. Прекратил сжимать плечо, выпрямился, постоял так какое-то время, сжимая кулаки, затем тяжело шагнул назад, отстраняясь и позволяя мне громко, судорожно вздохнуть. Из-за стола я не вышла лишь по одной причине. Понимала, что на ногах не удержусь. Я и сидела с трудом, пришлось ухватиться ладонями за край стола, чтобы позорно не сползти на пол. Меньше всего я ожидала, что сквозь грохот собственного сердца вдруг услышу. «Ох, Лия!» Полная печали и усталости. Я с трудом саму себя осознавала, но почему-то напряглась, прислушиваясь, и услышала после долгой паузы едва слышное. «Что же ты делаешь?» «Сижу, если подумать, и пытаюсь дрожать не так заметно». Но Ринара Армейда явно интересовала совсем иное. То, о чем у меня не было никакого права рассказывать. То, что было не только моей тайной. Но малая ее часть... Малая часть была моей, только моей. И она, подобно привязанным к ногам камням, тянула все глубже на дно, год за годом, день за днем. Еще один судорожный всхлип, и на крыше ресторана зазвучал негромкий хриплый голос. Мой. Это не было несчастным случаем. Но нашу лошадь в самом деле сбросили с обрыва, как маму с папой. Горло сдавило комом изнутри, который мешал не то что говорить, дышать. События, которые я столько времени хранила под тысячи замков в глубине себя, я всегда думала, что и только начать говорить, как слова сами собой польются ручейком. Но на деле все оказалось совсем не так. Я не находила в себе сил выдавить хоть звук. Но я все равно попыталась. Они тогда уже не были живы, поэтому не чувствовали боли. Я очень на это надеюсь. Вот и все. Все, что я могла сказать перед тем, как беззвучно заплакать. Те, кто говорит, что время лечит, врут. Движение справа заставило тихо вздрогнуть и повернуть голову. Ринар вновь приблизился, не издавая ни звука, и присел рядом с моим креслом на корточке, печально глядя в мои глаза. Он был высок. Вот и сейчас наши глаза находились на одном уровне, несмотря на то, что маг присел. «Кто это сделал?» Тихий, но твердый вопрос. Ответ прозвучал раньше, чем я успела как следует его обдумать. Я так и не смогла узнать. Нужно было просто сказать, что не знаю. Не знаю, а не смогла узнать. Вот Ринар и зацепился. «А ты пыталась?» Спокойно, мягко, но в глубине глаз вспыхнули огоньки подозрения. Не знаю почему, но я ответила честно и на это. Пыталась. Способами, которые не одобрит королевский архимаг. Кривая грустная улыбка коснулась его тонких губ. Взгляд сейчас абсолютно серых глаз опустился на пол. Так лорд просидел несколько мгновений, словно совещаясь с самим собой. Затем слабо кивнул, поджал губы и тихо, но так, чтобы я точно услышала, сказал. «Я знаю, что значит терять семью. Что бы ты ни делала, королевский архимаг в моем лице не скажет тебе ни слова». И наши взгляды встретились. Мой заплаканный, но крайне удивленный, и его твердый, спокойный, давно принявший все жестокие удары судьбы. Видя мое недоумение, смешанное с испугом, Ринар улыбнулся, накрыл широкой ладонью мою все еще сжимающую край стола ручку и успокаивающим голосом, коротко, не вдаваясь в подробности, рассказал. «Мой магический источник почернел в 5 лет. Неслыханная редкость, о которой быстро узнал король. Дар оказался слишком сильным, и его величество не захотел, чтобы семья отвлекала меня от обучения». «Ах!» Испуганный вздох удалось поймать ладонью лишь частично. «В отличие от тебя, я точно знаю, кого винить». Голос его стал жестким и безжалостным. «Но это знание не сделало мою жизнь лучше, даже наоборот». «Хочешь сказать?» Я как-то совершенно невольно перешла на «ты», медленно убирая руку от лица и вглядываясь в мрачные глаза архимага. «Мне лучше не знать правды?» Жестоко и обидно, если Ренар действительно так думает. Но он взял мои ладони в свои, положил на мои колени, сжал. «Хочу сказать, что правда может быть слишком суровой, а ты можешь не получить желанного возмездия. Прямо и в лоб, но честно и откровенно. Одна беда». «Возмездие?» Я одновременно и нахмурилась, и расширила глаза. «Мне не нужно возмездие, Ренар. Если бы я хотела заставлять страдать тех, кто загубил жизни моих родителей, то нашла бы ведьму». «О, их не осталось!» Мигом поправил он меня в том, в чем в силу работы был уверен. «Тетя Дарья говорила, что одна выжила». Я устало отмахнулась, Нет, сейчас важным было. И даже не отреагировал на скептически выгнувшуюся дугой бровь мужчины. Я еще не возмездие. Я хочу знать, что случилось. Что заставило кого-то оборвать жизни двух людей и оставить маленькую девочку сиротой? Лор Армейд сжал свои заледеневшие ладони сильнее, заставил посмотреть ему в глаза и тоном, будто давал нерушимую клятву, сказал: «Разберемся, моя девочка». И я поверила. Сидя под стеклянным куполом на крыше ресторана, смотрела на самого удивительного мужчину во всем мире и безоговорочно верила каждому его слову.